Сегодня у нас вечер посвящен воспоминанию о наших отцах, которых уже нет среди нас. Мы вспоминали о служении Павла Тимофеевича, у которого было широкое сердце, который понимал детей узников и любил их. Он понимал, что эти мальчишки бегают по улицам городов и деревень, их папы в тюрьмах, мамы на работах, им до них никому нет дела. И он понимал, что вот это пасторское попечение кто-то должен взять на себя. И он понимал, что этих детей-узников надо опекать, и он это делал блестяще. И в наших сердцах остался неизгладимый след. Мы уже слышали и вчера, и сегодня свидетельство о том, что первый акт примирения с Богом у многих из нас был в лесной церкви. Павел Тимофеевич был тем Божьим сосудом, которого Бог использовал для того, чтобы нас примирить с Богом. Я бы сегодня хотел, чтобы мы еще несколько свидетельств послушали. В частности, брат Володя Миняков сейчас поделится свидетельством, своим воспоминанием о Геннадии Константиновиче. Он отвечал за его безопасность в течение 8 лет взаимодействия, совершая служение, вот, связанное с его условиями конспиративной жизни. И то, что нас послужит к нашему назиданию и к ободрению нашему, пометуя жизнь и служение Геннадия Константиновича, которого уже с 2007 года нет среди нас, брат Володя сейчас поделится. Пожалуйста. Еще раз всех приветствую, друзья, братья, сестры. Очень рад такой возможности. Благодарны мы всем тем, у кого возникла эта идея, эта мысль встретиться. Смотрите, как мы все изменились, да? И не признаемся каждый себе, что мы тоже изменились. Смотрим на другого, ой, не узнал бы. Он говорит, я бы тебя тоже не узнал. Не все приехали, которые могли бы или хотели бы. Но всегда что-то первое, начинание, оно с какой-то опаской, с такой осторожностью происходит. Поэтому я думаю, что мы поделимся со многими, кого здесь нет. И если Бог даст, я бы хотел сразу начать с того, чтобы попросить и вдохновить тех, кто это организовал, чтобы продолжали делать это по возможности. Мы уже будем знать, куда едем и для чего едем. Слава Богу за такую возможность. Хочу немножко поделиться служением, которое Бог позволил мне совершать. И даже независимо от того, что я совершенно не был готов к этому, совершенно не ожидал, не планировал и не мечтал даже никогда. У Бога свои планы, свои пути. Как-то мы все, дети узников, были погружены в ту работу, в то служение, которым занимались наши родители. Не только папа, часто и мамы. И вы заметите, что вот из этих семей как раз многие стали тружениками, служителями. Конечно, было время, когда где-то мы помогали просто перенести бумагу, литературу привезти. Потом уже где-то ближе к издательству «Христианин» уже нас привлекали. И я об этом не буду сегодня рассказывать. Немножко Бог дал милости там потрудиться и своими глазами увидеть весь этот труд и чем-то поучаствовать. И это для меня было большим тоже благословением от Бога. Потом, знаете, это был, по-моему, 83-й или 84-й, наверное, год. Конец 83-го, скорее всего. Так случилось, что мы однажды ехали с братом Мишей Петровым. Многие его помнят еще. Он тогда много трудился и был ответственен за, по-моему, всю молодежь в Советском Союзе нашего братства, за детей, за детскую работу. И еще была одна сестра с нами, Люба. Ну, не будем пояснять, кто знает, тот знает. Мы ехали в Литву, чтобы там найти место для того, чтобы там работала печатная точка по печати литературы, типографию, точку сделать, издательство «Христианин». И нам кто-то посоветовал, порекомендовал одного человека, они жили далеко за городом, на хуторе литовец один. Мы встретились, хорошо поговорили, вроде так все подходит, место, все посмотрели подходы, подъезды, отходы, уезды, как все это для работы уже таким глазом. Вот. И он, этот человек, мне говорит, как раз осень была, ноябрь месяц, у него хороший сад. Он говорит, вот яблоки не хочешь, говорит, домой завести. Предлагает несколько ящиков, красивые яблоки. Я говорю, ну давайте, один завезу. И вот тут, знаете, вот насколько учили нас и конспирации, и осторожности, а мы где-то все равно невнимательно были. И это был знак, что мы едем в Валгу, в Эстонию, где мы жили. Тогда не было телефонов, не было возможности вот такой связи. И, конечно, все это осложнялось. И не вам рассказывать, вы все через это проходили, когда мы на листочках писали, разговаривая муж с женой разговаривали, писали просто. Вот. Мы недавно вспоминали, я говорю, Таня, давай попробуем пару дней так пописать друг другу. Вот. Но у нас не получилось. Что-то мы там пару писем написали, все на другую тему, в любви признались и все, и убрали. А так, вот так получалось. И чтобы какую-то связь нужно было посылать какого-то человека, едет. И, в общем, очень все сложно, но очень благословенно было. Ну и вот так получилось, что мы поехали, нам нужно было заехать в Эстонию, Миша на нелегальном положении, сестра тоже на нелегальном положении, которая была с нами, Люба. Она трудилась и в печати, и в издательстве, и много для Бога делала, и сейчас, я знаю, еще продолжает уже даже в таком преклонном возрасте. И мы въезжаем в наш город. И было у нас такие планы, что мы заезжаем, Миша заходит к себе домой, хотя бы там на 2-3 часа увидеться с семьей. Я захожу тоже домой к себе вместе с Любой. Мы забираем мою жену, сына, который был маленький, еще малыш, там годик 2 или сколько ему было. И мы должны сразу же пару часов собраться и ехать в Ленинград, там на самолет и к папе лететь в Магадан на свидание. Такие у нас были планы. Когда мы въезжаем в город, то я заметил, что по закоулкам машины милицейские стоят. Ну, думаю, все равно заскочим, успеем. И вот мы поехали, я думаю, город объеду с той стороны. Ну, конечно, это было уже все подготовлено, они нас ждали. И это был день милиции, 12 ноября как раз, на день милиции. Вот я с того времени запомнил день милиции, дату. Хорошо запомнил. А? 10? 11? 10? Значит, 10. Значит, не запомнил, да. Сейчас запомню, да. И, значит, мы въезжаем, я объезжаю там на перекрестке, где светофор у нас. Смотрю, со всех сторон они влетают на машинах. Столько их там было. Но говорят, что больше 30 человек их было, как они потом признались. Они уже делали облаву, они нас ждали. И, конечно, я понял, что все. А для нас сдать братьев своих, это смерти подобно. И первая мысль, что делать? Что делать? Как уйти? А куда ты уйдешь? Тебя окружили со всех сторон. Я пытаюсь проскочить по тротуару, они встали, стоят, кто-то оружие достает. Ну, куда ты побежишь? Рядом Люба сидит, сзади Миша сидит. Все, это конец. Я думаю, это не передать вот все эти чувства, что я сдал своих людей. Это страшнее, это самой тюрьмы для нас было. Ну и подходит сразу. Милиционер фонариком светит. А Петров добегался, сравнивает. Все, и по рации передают. Да, это они, мы их взяли. Ваши документы, Люба. Она говорит, у меня нет документов. Все прекрасно. Он говорит, выходи. А у нас были оборудованные машины. Как умели мы делали. То есть там пяткой нажимаешь, отключаются задние фонари, чтобы задом сдавать, отключаются стопы, когда в темноте нужно будет ехать. Ну и такая кнопочка была, что машину не заведешь. Типа элементарный противогоночек. Ну что делать, я ее нажал, думаю, садись, езжай теперь. Меня он из машины, документы взял, ты идите туда, значит, меня уже там под руки, воронок какой-то. А он завести не может, гоняет. Я говорю, ты не заведешь ее, каждый «Жигули» имеет свою особенность, помните, да? Ну, он говорит, ладно, сам садись. Я завожу машину, он садится рядом. И впереди сопровождение, по-моему, пару машин. Сзади пару машин, там и автобус у них, и черный этот воронок. И, в общем, едут, везут в отделение милиции. 2 часа ночи. Вот этот страшный путь, я даже во сне, если приснится, я, наверное, испугаюсь, скачу. Когда я везу на своей машине, всегда возил на братское, с братской, братьев, сестер, кто на нелегальном братьев возил, а тут везу сам. Молюсь, Господи, что делать? Первая мысль – врезаться в дерево в какое-нибудь и воспользоваться моментом убежать. Ну, куда ты убежишь? Ну, ладно, я помоложе, я убегу. Ну, может быть, Миша еще убежит. Люба не убежит, она женщина. Поймают все равно, еще стрелять начнут. Еду, молюсь, Господи, что делать? Не дай, только не дай. Что хочешь, только нет. Подъехали к милиции, они, значит, подъезжая ближе к дверям, вышли эти оттуда, уже передают, в Таллин передали, арестовали, значит, опасных преступников. И мы так уже прям вплотную к двери подъезжаем. А этот милиционер, который не мог завести машину, он рядом сел сзади, рядом с Мишей. И он на радостях, я смотрю, я уже машину, как помню, вроде как заглушил. И он когда, значит, вышел, и у меня мелькает мысль, мы же втроем в машине. Но он еще не вышел, он только ногу выставил. И тут, конечно, на все газы, и погнал. Его как отбросило в сторону, об угол здания туда, милиции этой. Мы удирать, погоня там была за нами, ну, там уже гоняться бесполезно. Вот так Бог дал милость нам уйти. Я почему про это рассказываю? Может быть, с этим была связана, может, еще с чем. Ну, видимо, Бог как-то повел. Все равно мы уехали на свидание к папе. Я приехал, говорю, пап, так и так, значит, все, я скоро к тебе сюда попаду, меня точно арестуют. Он говорит, ну, прекрасно, давно пора уже, сколько задержался. И мы, значит, там побыли в Магадане, приезжают домой. Приходит милиция, говорят, ты искалечил милиционера, и он лежит при смерти. Его ударил, у него сотрясение мозга, у него череп разломан, ноги переломаны, в общем, наговорили все там. Вот, ну, я, конечно, немножко расстроился. Вот, думаю, ну, все равно, добром это не закончится. Ну, я радовался тому, что наши друзья уехали. Ну, и потом, знаете, они там дела крутили, вертели. А меня здесь как раз избирали на служение пресвитерской в церкви. И у меня забрали права, вызвали, знаете, как раньше, вызовут, права начинают забирать и начинают спрашивать за там, работники КГБ, прокуратуры, милиция, все собрались. Где вы были такого-то числа? Я говорю, где? Дома был, где? Вы ночью, как у вас ваши права попали к сотруднику милиции? Ну, я говорю, ну, всякое бывает в жизни. Попали как-то, видимо. Ну, отдайте мне их, если они вам попали. Но они видят, что я начинаю уже глупости говорить. Что было ночью? Вот сотрудник милиции здесь находится, который был тогда, когда видел, что происходило. Что происходило? Я говорю, ну, я ехал по городу, меня снял сотрудник милиции, попросил довести до отделения милиции. Я его подвез и уехал. Кто-то смеяться начал, кто-то затаил на меня за это. Ну, в общем, они мне забрали права, говорят, ты был пьяный, поэтому удирал. На год лишили прав меня. Вот. Ну и год пришлось без прав ездить. Знаете, что такое в Советском Союзе без прав ездить? Я перестал останавливаться на всех постах. Потому что ночью останавливаться, все равно без прав. Ну, Бог милость дал. Все равно как-то оно все прошло это. Ну а потом, я часто участвовал в том, когда собирались совещания в Москве, в других городах, в Ленинграде у нас много было разных событий, которые мы, духовных общений, братских. Вот и я участвовал в этом, Бог давал милость. И однажды на одном общении в Москве ко мне подходит, если не ошибаюсь, Петр Данилович, и говорит, ты сейчас должен поехать, тебя сейчас повезут в одно место. И неизвестно, насколько и как, что передать твоей семье, что ты с ним пришел. Я говорю, да ничего передавать не надо, моя жена знает, что могу уехать, неизвестно, насколько. У нас такой договор, уехал и уехал. Ну и мы поехали. Едем, я не знал куда, я не знал зачем. Едем, едем, едем кругами, на Белоруссию, Минск, туда. Я же все эти дороги поизучил, потому что мы ездили, возили литературу вот, в печати, в издательстве, разные точки в разных местах, братьев возили. Вроде это знакомые, но я не пойму, где-то вот крутимся недалеко, и не в Сибири, не на Урал, а где-то вот здесь вот все крутимся, куда везут. А мне командуют, сюда езжай, сюда, сюда, сюда, ну я еду. Ну и потом приезжаем в Латвию, сегодня не секрет, приехали мы в Латвию, заехали во двор в какой-то. Тишина, говорит, сиди здесь, сижу. Он все-таки не в тюрьме сидеть, в машине. Но я понял, что что-то такое. Ну, еще как-то я не помню, чтобы я догадался. Потом, говорит, гараж открыли, заедь в гараж. Я заехал в гараж. Вот, еще так успокоились, посидели. Говорит, выходи. Я вышел. Только выхожу, подходит Геннадий Константинович ко мне. Приветствовалась. Но тут, конечно, я уже. Я вначале, я и чувствовал что-то, но... Знаете, одно дело чувствовать, другое дело это увидеть. Потому что я его знал. Он был у нас, когда мы в Сибири еще жили. Ну, это было давно, я был маленьким еще ребенком. И тут, ну, зашли наверх, помолились. Вот, и мы там чай пили, беседовали. И он говорит, у нас есть расположение, чтобы ты совершал служение здесь с нами. Вот, там печатались и листки. Которую нужно было, быстро было выпустить, братские листки, информацию быструю такую, это не как издательство, но как такая срочная точка, которая быстро может несколько напечатать литературу, отправить. Вот. Ну, я не до конца понимал, какое мое служение, чем я буду заниматься. Но я сразу положил в себе, в сердце, я знал, я много уже сотрудничал с братьями, не задавать никогда вопросов лишних. И это, наверное, самое лучшее, за что меня там одержали. Я вопросов не задавал никогда, я только выполнял. Вот, и мне это очень нравилось. Я был в восторге от того, что Бог доверил вот это служение. И знаете, на протяжении этих лет много было разных переживаний, много было опасностей. Вы знаете, вот когда однажды везу братьев туда, так, меня звали они ласково, любезные, Петр Васильевич так меня называл, Алексей Тимофеевич, Володенька, ты же понимаешь, какая на тебе ответственность. Если Геннадия Константиновича возьмут, что будет с братством? Ты понимаешь, что от тебя зависит? Лучше бы они это не говорили. Я ночами не мог спать. Такая ответственность, ну на самом деле, а что я могу сделать вот в такой ситуации, если что-то случится? Ну куда, ну как? Ну и потом с Геннадием Константиновичем, я немножко больше про него, потом скажу чуть сейчас я просто про саму обстановку, про само служение это. Я относился к нему очень с большим, конечно, трепетом, и благоговением, и страхом. Моя жена долго не знала об этом служении. Такой был договор. Она думала, что я в издательстве христианин, где-то в поездках, я часто уезжал, где-то с братьями, на неделю, на две. Поэтому, знаете, не говорили не потому, что не доверяли, а потому что такие были у нас правила. Конспирация была очень-очень строго и очень на высоком уровне. Геннадий Агустинович, конечно, все это умел продумать, все взвесить. Он всегда говорит, надо беречь людей. Говорит, не потому, что ты не доверяешь жене или еще кому-то из братьев. А дело в том, что любой человек имеет слабость в порыве каких-то эмоций или чувств, и восторгов шепнуть кому-то на ушко, самому близкому человеку. И все. А если знают двое, это не тайна уже. Или же бывали случаи, когда нашим братьям где-то в тюрьмах они находились, и чтобы найти Геннадия Агустиновича, они им там, знаете, разные препараты давали, что-то подсыпали в чай, в суп и все прочее, когда человек язык развязывается, и он не помнит, что он говорил. Но если у него нет этой информации в голове, он ее никогда не выдаст. А если знает, он выдаст, независимо от него. И бывали братья, которые рассказывали, говорят, не помню, что рассказывал. Я им говорил, а не помню, что. Я, говорит, реально помню, я говорил, но не помню, что. Но если есть, нет информации, ты ее не расскажешь. Поэтому мы старались сузить круг вот, людей, которые знали бы об этом месте. Конечно, власти очень искали, догадывались, что есть связь. Но раньше больше всего была связь, наверное, через кассеты, где-то вот через посыльных, там 1-2 человека в этом могли участвовать. Но нужно было Геннадию Агустиновичу общаться с братьями. И что было делать? Нужно было привозить туда братьев. Раньше привозили перекладными, на поезде, на автобусах. Там. Это очень сложный процесс. Но теперь появились возможности транспорта и машины. И я помню, когда первый раз мне Геннадий Агустинович говорит, ты должен поехать забрать там 3-4 братьев и привезти ко мне. Я понял, как это ответственно. Я же не знаю, есть за ними хвост или нет. Я же не знаю, следили за всеми. Я понял, что я могу ехать, и за мной могут, меня могут пасти со всех сторон, и я никогда не увидишь. Если обложат тебя, ты никогда не догадаешься. Но мне было очень еще для меня и приятно, ценно, и ответственно, что Геннадий Агустинович, он интересный человек, он никогда не давил на людей. Вот на меня он никогда не давил. Он говорит, подумай, как обеспечить небезопасность, конспирацию, привести братьев и увезти. Он не сам мне это, вот, но он что-то, конечно, у него очень интересная идея была. Он говорит, сам подумай все. И я начинал думать так, как никогда раньше не думал. Он меня научил думать в жизни, обдумывать все варианты, взвешивать. Он меня очень многому научил, я ему очень благодарен. Это удивительный, уникальный человек, Божий человек. Я так его всегда и звал, и зову. Привозить братьев, раз, другой, третий. Но это очень ответственно, очень сложно. Я помню, как мы должны в определенное время заехать, открыться должны ворота, мы должны заскочить уже без света, без фонарей, туда гараж открывается, в гараж затихнуть. И ты же не знаешь, ехал за тобой кто-то или нет. Ну как узнать? И поэтому перекладные, потом я подал идею, говорю, давайте мы сделаем несколько машин, будут перекладные машины, там были у нас в определенных местах гаражи, в разных местах. Мы вынуждены были транспорт расширить, потому что несколько машин, но как? И на одних номерах едешь, потом в другую республику езжаешь, меняешь машину, загоняешь в гараж, другую берешь, дальше поехал. И вот таким вот образом мы продолжали это делать. Ну и Бог хранил, хранил Бог. А потом я как-то уже Геннадию Агустиновичу говорю, я вижу, знаете, когда я первый раз его увидел, он, конечно, очень бодрый такой, он всегда был бодрый. Но когда я его взял, вот руку поприветствовал, она у него мягкая, вот как вот почти вата. И когда я вначале не понял даже, потому что я не держал такой руки никогда, не чувствовал. Но когда я зашел и увидел, где он живет, не выходя оттуда практически, притом там все-таки, когда печатали слизки, какая-то была и химия, вся лаборатория, она же тоже влияет очень сильно. А выйти погулять, у него никогда не было такой возможности, и мысли не было. Иногда приоткроет дверь, там подышать немножко. Я говорю, я смотрел на него, я говорю, ну я его звал, дядь Гена, когда папочка звал, по-разному, под настроение, мне приятнее было папочка звать. Он действительно для меня был таким, потому что не меньше, наверное, моего родного папы воспитывал меня. И я его, наверное, видел не меньше и общался, наверное, с ним, чем с родным папой, потому что папа то тоже нелегальным, то в тюрьме. Тут. Потом, значит, как-то был разговор такой, я говорю, я говорю, давайте попробуем выезжать лучше вам. Но он говорит, это очень сложно. Я говорю, я понимаю, ну попробовать надо. Но я не столько даже об этом думал. Я думал о том, как его вывести, чтобы он подышал где-то, чтобы он куда-то в лес заехал, чтобы он где-то свежего воздуха глотнул. Хотя я понимал, как это опасно. На первом же посту остановить, документов нет у него. Все. Это надо не останавливаться ехать на постах. Это надо убегать от всех, они могут стрелять. Я понимал, что это очень серьезно, потому что он один из самых разыскиваемых людей в Советском Союзе был. Это и тогда мы знали, и сейчас в архивах это уже уточняется, мы убеждаемся в этом. Вот. Ну, помню, его как-то убедил. Хочу о нем сказать, о очень удивительном человеке. Во-первых, мне всегда осталось примером, и тогда я видел, сколько веры в этом человеке. Вот некоторые думают, что он боролся или вот в духовном плане отстаивал позиции, чтобы детей в церковь приводили. Да детей вводят сейчас везде в церковь. Нет, отстаивалось. Или там, знаете, чтобы крещение преподать детям там, в 17-16 лет. Это все на своем месте. Но не ради этого. Не это была сама идея и сама суть его служения. И к тому, чему посвятил его Бог и что он делал. Самое главное, где он стоял на страже, из которого выходили все остальные нюансы жизни христианской и церковной, это независимость от властей, от мира, которые проникли везде в церкви практически. И везде делали свои дела. У них везде свои люди были. Часто это были пресвитера, служителя в церкви. Не просто, знаете, которые, а свои люди. Я помню, как у нас в Алге сосед наш, уже когда свобода наступила, он нам рассказывает, говорит, я следил за вами, за вашими домами, и мне платили 30 рублей. Потом мы узнавали, всем это такса была у чекистов, платить 30 рублей. Они смеялись над такими людьми. 30 серебряников за Христа, и вы будете 30 рублей платить. Вы предатели, вы иуды. И люди даже не догадывались, что они получают 30 рублей за то, что они иуды. А концовку Иуды тоже все должны были помнить. И вот мы понимали это все, и сколько веры было у этого человека. Вот мне вообще с ним очень легко было находиться рядом. Вот какой-то, вы знаете, вроде он в конспирации, его ищут, я рядом с ним, вроде бы должен как бы его успокоить. Но было все наоборот. Он настолько успокаивал вот всех людей, которые около него. Я помню, что пропадал страх, пропадало какое-то малодушие, какое-то неуверенность, все пропадало, была уверенность и спокойствие полное. Я помню, когда мы поехали, это в Молдавии Кицкан, если не ошибаюсь, мне это запомнилось. Есть такой город Кицкан, да? И мы поехали, собрались быстренько и узнали, что будет совещание братьев Совета Церквей. Поехали мы туда, у нас была очень тяжелая поездка, нелегкая такая, но мы решились, поедем. Никто братьям не сообщали мы, никто не знал, думаем, приедем тихонько и уедем быстро. Мы всегда так делали. Пришли, пока братья, это Ганс Синч Тава, его же нет. Вот быстрость, знаете, неожиданность, быстро ушел, сделал, пришел, сделал, ушел. Это была главная наша вот основа безопасности такой. Конечно, мы понимали, что все в Божьих руках. Но коня к сражению готовит, победа от Господа. Мы должны, он всегда учил Геннадий Стенович, говорит, нужно приготовиться полностью. Все, что от нас зависит, сделать, тогда Бог дает победу. И он, конечно же, прав был, только так. И знаете, когда мы туда ехали, и вдруг остановились на стояночке, там что-то проверяем, смотрим, а Геннадий Константинович забыл брюки. То есть пиджак взял, а брюк нет. Ну как, представьте, первый раз выехать к братьям, в спортивных каких-то или в чем, как в дороге люди едут. Я был просто шокирован, что делать. У меня первая мысль, Геннадий Константинович, я вас оставлю где-то в лесу и быстро съезжу. Но это было уже в Беларуси. Понимаю, что туда и обратно оставить его, с другой стороны, это безумный шаг какой-то, где его оставлю. А он улыбается. Он говорит, неужели у Бога нет для меня костюма? Я же его дитя, я ему служу. Один костюм за 20 лет, неужели мне не даст? А где? Это сейчас идите в магазины, выбирайте их сотни. Но попробуйте в Белоруссии купить костюм в 80-х годах, 84-й год. Попробуйте купить. Это нереально. Это из-под прилавка, через знакомство, и то там переплатить 10 раз через, я не знаю. Ну и у него еще фигура, он такой, знаете, трудно подобрать на него. Едем, а он сидит, поет, он всегда поет, сидит сзади, поет. Думаю, вот он поет, мне вообще ужас меня охватил. Ну как ехать, куда мы едем без брюк? Что, братья, ну как встретят? Ну, извините, конечно, у вас брюк даже нет. Едем, проезжаем какую-то деревню. Кто в Беларуси был, жил, Украина, Россия, и сейчас это что, наверное, есть. Магазинчик сельский. Товары повседневного спроса. Знаете такой магазин? Товары повседневного, ну что там, грабли, веник, метла, ведро, там что-то вот такое. Он говорит, Луника, останови, сейчас посмотрим, может там костюмчик есть. Я думаю, я ему не сказал, ну какой костюм в этой деревне? Ну там даже рабочую одежду не купишь. Тем более в те годы. Говорит, останови здесь, сейчас зайди. И здесь, говорит, сходи, посмотри, нет ли там костюмчика. Ну я пошел, ну сказал человек, я иду, должен слушаться. Захожу, говорю, у вас нет костюма на мужского? Она говорит, сейчас посмотрю, на склад ушла. Говорит, есть здесь один костюм. Я говорю, можно посмотреть? Она достает костюмчик такой серый, в полоску, темно-серый. Я вызываю, говорю, я говорю, пойдемте померим, есть костюм. Он заходит, там где-то еще в какую-то дверку зашел, померил на него один к одному. Я был поражен. А он не удивился вообще. Он дальше, мы поехали, он сидит, поет дальше. Я говорю, как это может быть? Он говорит, ну почему ты так не веришь? Ну как может быть? Неужели у Бога для меня нет костюма? Я же не прошу у него то, что мне не надо. Костюм мне нужен. Он не удивился. У меня даже мысль появилась, может он специально как-то подговорил, но это нереально просто. Вот такая и мысль. Подговорил, там в костюм привез, повесил, чтобы во мне увеличить веру. Ну, думаю, ну, если бы это сделал кто-то другой, я мог бы кто-то построить из братьев. Но он в конспирации, он шага не делает, без никого телефона нет. Это для меня было просто целое знамение. Это настолько укрепилась вера. И мы приехали на это совещание. И нашел там винет. Как раз на этом совещании мы... Кто-то нас сфотографировал. Я не знаю, кто сфотографировал. Мне потом взяли где-то, кто-то дал эту фотографию. Дал эту фотографию. Я ее, конечно, сохранил. Сделал копию. Не знаю, там есть у вас, нет? Там, где мы в этом... И вот таким вот, это один просто момент такой, друзья, это один момент. И одно из самых его любимых выражений было, это не просто любимое выражение, это суть его жизни. Он это повторял, сидел в машине, ехал, постоянно поет, так, что-нибудь рассказывает. И у него выражение было, дивный Господь, дивный Господь. Вот это он действительно жил, он знал, что Бог его дивный Бог. И он жил, и дивные вещи Бог творил в его жизни, в его служении, во всем. Дивный Господь, дивный Господь. Это был первый случай. Сколько я таких насмотрелся в жизни, в наших поездках, где были и опасности, и переживания, непонятно что вообще, и куда, и как. Он, я уже где-то терялся, я уже не знал, я нервничать начинал. Он всегда спокойно говорит, Бог все знает, не переживай, все будет хорошо. Конечно, самое большее я переживал, когда привозить приходилось братьев, троих, четверых. Однажды, ну, по крайней мере, я помню один раз, может, это не один раз было, я все не могу вспомнить. Конечно, все эти годы, по возможности, я старался быть рядом. Для меня это было большое благословение, большая честь. И вот этот человек, Божий человек, имея глубокую веру, вы знаете, чем он жил? У него одно из любимых мест, ну, у него много мест любимых, у него вся Библия, видимо, любимая была. Он очень хорошо знал Писание, очень хорошо. И он всегда говорил, вот мудрость, сходящая свыше, Яков пишет. Я помню, он мне такие наставления давал. Многие я помню, сейчас только, может, один-два расскажу. Мудрость, сходящая свыше. Говорит, как у людей мудрость, сходящая? Если у человека мудрость, знание, образование, способный, умный, там по генам передалось, еще почему-то, книг начитался. Но сходящая свыше мудрость, она, во-первых, чиста. Когда у нас нет чистоты ни о чем другом, ни о мудрости, ни о каких вещах говорить вообще не стоит, даже о самой вере. Он говорит, у нас должна быть чистота пред Богом, мы должны к этой чистоте сами стремиться, церковь к этому вести, народ Божий к этому вести. Знаете, когда он говорил во всех этих поездках, когда у него дома был, это все настолько вот, я мог часами, я только думаю, не останавливайся, иди, Ген, еще что-нибудь расскажи. С ним так легко было. Вот бывали братья, с кем было мне очень, ну, неловко даже, едешь как-то. Иногда братья такие навязчивые, иногда вот просто вот, ну, один брат вот едет, и еду, на меня вот так рядом сидит, смотрит, на меня смотрит, на меня смотрит, полчаса, час, потом говорит, о чем ты сейчас думаешь? Ну, думаю, так я сказал, о чем я думаю. Ну, с чего ради? А я как-то... И вы знаете, вот настолько неловко, быстрее тебя привезти, уже скорость прибавляю, быстрее высадить. С Геннадием Стиновичем это ездить одно удовольствие. Находиться рядом можно днями, месяцами и годами. Я только одного боялся, что когда-то это все прекратится. Я так вошел в эту роль, мне так это нравилось. Я был поглощен этим служением. Я знал, что я Божье дело делаю для Бога, и что вот Бог столько доверил. И с таким человеком я старался от него что-то всегда брать, чему-то учиться, каким-то... Он из ничего сделал, он никогда не паниковал. Он давал свободу думать. Вот я его спрашиваю, говорю, Егин, как в этой ситуации там и там? Он говорит, ну я не знаю, ты, конечно, смотри сам, как тебе Бог откроет. Ну я бы, может, так сделал. Я даже помню, я на некоторых совещаниях, я был уже служитель, поэтому мне доверялось, разрешалось. Я сидел без права голоса в уголке, братья совета церкви соберутся, когда к нему приехали, где-то вот он выезжал. Я там что-то сижу, я же далеко не должен уходить, рядом на всякий случай. Я видел и слышал, как он не раз говорил, братья, они толкуют, братья, идеи разные. Он слушает, говорит, ну, братья, ну все вы хорошие, конечно, идеи даете, очень интересные, очень мудрые, да, и есть смысл, есть чему прислушаться, может, мы так и сделаем. Ну, подумай, а я думал, нет, он когда даже не так, я думал, говорит, а есть еще вот такая мысль, может, вот так бы неплохо поступить. И братья, конечно, они сразу видят идеальный вариант, а он вот так спокойно. Я знаю, многие лидеры как говорят, так, вы все сказали, теперь слушайте, что я скажу. И все то, что вы сейчас сказали, вы увидите, что оно ничего не значит. А он вот никогда не унизит никого. Он так мягко, корректно скажет, братья, ничего себе, вот эта идея. Не раз Алексей Тимофеевич, бывали мы там, я его привозил, он там машинки чинил, все это, он большой специалист по этим делам. Привезу туда, и мы там тоже и днями, и ночами беседуем, сидим. И вот эти вот все поездки, вот это все, знаете, то, что Бог через него делал, я наполнялся каким-то особым трепетом и страхом. вообще вот перед Богом. Потому что входишь в какое-то, знаете, состояние. Я сам христианин, я служитель. Но вот находясь в Геннадьевске, мне всегда какой-то трепет был, что я еще ближе приближаюсь. Вот не именно к нему, а как будто он меня берет и приближает к Богу. Значит, есть еще шаг ближе к Богу, только мне вот не войти туда. Вот как-то я чувствовал, что какой-то барьер, какая-то что-то не то. А вот с ним настолько было легко. И вот у него, конечно, очень тонкий юмор такой был. Он умел очень четко все заметить. Поэтому с ним легко было. Он мог говорить очень серьезные, глубокие вещи. Когда он говорил, я скажу, ну, я помню, 4-5 часов слушаешь, думаешь, хоть бы не перестал, хоть бы не перестал. Он говорил с такой силой. Он говорил легко, не кричал, он не так вот, знаете, хмурил брови. Он просто беседовал. Но, конечно, если бы так все это было на магнитофончике записать, да вот потом все прокручивать, да это было... Не все, конечно, можно было. Что-то записывали, может, где-то что-то было, но очень мало. И вот столько благословений. Я одно усвоил, вот проживший немножко там и в этом служении, что это человек, которого ведет Бог. Он видит, он знает, куда его Бог ведет. Он четко знает. Я сколько раз в жизни видел и свою, даже братьев других, вот, ну, теряются где-то, не знаю как. Ну, давайте подумаем. Он четко знал, причем он знал намного вперед. Это для меня было просто настолько большое удивление. Он говорил о тех вещах уверенно, которые мы не видели даже. Мы вообще не представляли, что они могут быть. А он вот так, вот так. Он раскрывал планы вот, врагов, можно сказать, дело Божие мы так называли. Они еще их не строили, он их уже раскрывал. Я несколько вариантов таких сейчас не буду приводить. Я говорю, как так может быть? Я говорю, они это еще не планируют, этого еще нет ничего. Он говорит, а мы потом вот так эту проблему решим, вот так выйдем. И здесь будем осторожны, и здесь будем вот так. И точно, прошло там полгода, год, два, точно ситуация, и мы уже знаем, как из нее выйти. Это человек, который в полном смысле слова Божьего человек, хотя и все остальные братья видел, что они очень богобоязненны. Конечно, в вопросах конспирации это была особая какая-то тема. Особая тема, потому что для меня это было самое тяжелое. Я за это нес ответственность пред Богом, перед братством, перед самим собой. И всякий выезд, когда мы куда-то ехали, для меня это было, не знаю, дорога смерти, дорога жизни, что там было. Я не знал, что будет, как будет. Думаю, сейчас будут останавливать. Милиция, что делать? Как остановиться? Какие документы? Они спросят документы. Мы иногда в лес заедем, где-то пересидим, переждем там. Иногда с братьями, помню, ехали 4 брата со мной. А что в «Жигулях»? В «Жигулях»? Я пятый вот, водитель, 4 брата. Едем и чуть-чуть запаздывали. А если запаздываем туда, где мы договорились въехать, мы не можем въехать в другое время, как только в то, в какое договорились. И нам приходилось уехать в лес и задержаться сутки просидеть следующего дня. Ну что, братья выйдут, ходят по лесу. Михаил Иванович в галстучке, знаете, такой, как сейчас помню, идет там гулять. Ну, грибник, не грибник, ну, понятно, что. И кто-то вот так срезает, что мужик по лесу в костюме ходит. Ну, и переживаешь за это, и не знаешь, что. Братья, осторожно, не ходите. Ну, как не ходить? Ну, им хочется размяться, пройти. Братья, сидите. Ну, и потом, знаете, на мне была еще ответственность такая, чтобы братья, они приезжали к нему, но они не знали, где он. Это то, о чем я раньше говорил. Они не должны были никто знать. Из-за того, не из-за недоверия братьям, а из-за того, что, как я уже говорил, были случаи, там, чем-то чаем напоют, там, какой-то препарат дадут, и человек, не понимая, может рассказать, не зная. Включается разум, только память есть, и он отвечает на все вопросы. И поэтому важно было, на мне была ответственность, чтобы не знали, в какой республике он находится. Советский Союз огромен. Вот как привезти 2, 3, 4 братьев, и не зная, куда везешь, чтобы они не знали. Конечно, у меня были некоторые переживания, некоторые сложности в этом вопросе, потому что я вынужден был братьям говорить, братья, вот, вез там 2 братьев, говорю, я когда скажу, вы должны лечь и не поднимать головы. Если вы поднимете головы, то я развернусь и повезу вас обратно. Ну, а братьям, ну, кто я, мальчишка, они братья, и мне неловко, и им как-то так. Вот. Были ситуации, что... Я думаю, брат сказал, если сейчас шарфом глаза не завяжешь, не поедем дальше. Обижаясь, не обижаясь. Он обиделся. Геннадий Стенович его потом всему объяснил подробно при встрече. И он уже не обижался после. Потому что это безопасность. Были такие случаи, были. Я помню, как одного брата везло на 5. Да и мне вот надо посмотреть туда-туда. Я говорю, еще одно. Подъем один такой, и мы поедем обратно в Москву. Вот. Ну, тоже пожаловался Геннадий Стенович. Ну, Геннадий Стенович всегда на моей стороне был. Я рад. Потому что я выполнял то, что мне нужно было. Мне, конечно, друзья, было очень тяжело вот так с братьями. Они служители, они прошедшие узы. Я должен вот так вот был, знаешь, сядь, брат, ляжь там. Но я понимал, я говорю, братья, вы поймите, мне это тоже неприятно. Но это безопасность. Я не имею права нарушать эту конспирацию. На мне ответственность. А вам легко будет, если вы сейчас где-то что-то узнаете, где-то... Вам это зачем знать, в какой он республике? Вы хотите с Геннадием Алексеевичем встретиться или посмотреть страну, республику? Тогда давайте отдельно съездим, я вам покажу любую республику в гости. Поездим, посмотрим там разные достопримечательности. Я уже и так с ними. Но им интересно. Но все равно вот человеческое немножко. Ну где же он? Где же он? Никто не знает, а я знаю. Каждый хотел знать это. И для меня, например, это была особая задача не допустить, чтобы люди узнали, где он был. Свои же. Вот ввиду тех обстоятельств, что я говорю. Поэтому, друзья, были многие, многие были переживания, многие радости и многие трудности. Я не буду, может, очень много рассказывать, я только скажу, что те наставления, те уроки духовные, мне сейчас приходится много проповедовать в разных местах, в разных церквах, и не в одной только Америке. И до сих пор еще живу теми идеями, теми мыслями, тем размышлением, которые услышал тогда. Столько много. Тогда оно как-то мне все, знаете, вот превратилось в такой хаос. Информация идет, идет, идет. А сейчас она стала всплывать, знаете, вот какие-то его мысли, какие-то размышления, какие-то толкования. Мне настолько было интересно. Я удивился, он знает английский язык. Я говорю, где вы английский выучили? Он говорит, да любой выучить, кто захочет. Я говорю, нет, вот любой не может почему-то. Человек от Бога, друзья. Мне сейчас, знаете, потом уже тайны не стало, кто-то где-то что-то кому-то сказал, узнали, что я с Геннадием Алексеевичем вот был на связи или возил. Вот. И мне часто задают вопрос в церквах, где в Америке. А вот там Геннадий Алексеевич, так не может быть, что найти не могли это все, все это наговоры, все это глупости, просто не искали это все, не хотели власть его брать. Хотели бы, у них такая сила была, у них прослушивание, аппаратура и все такое. Я говорю, нет, это была рука Божия. Да ну, это невозможно. Я говорю, ты в Бога не веришь? Как невозможно? Да ну, это... Ты бы если знал, да, ну, ты вот понимаешь, мне объясняют, ты знаешь, как это? Ну, я молчу, я не говорю, что я с ним был. Ну, зачем этому человеку знать? Хотя это уже не тайна. И когда вот эти вот люди, я смотрю, люди даже веры элементарные, что Бог может закрывать глаза. Я помню, как Геннадий Алексеевич говорил, вот как Елисей, помните, ослепил во времена Елисея слуга, увидел, ой, там вокруг нас окружены мы, помните, и слепотой, и они слепые пошли. Потом случился такой момент в жизни, когда приходила литература, приходила с Германии через Финляндию. Кое-что сейчас это уже знают люди, я не буду детали эти расглашать, я не хочу. И этим занимались некоторые братья, я знаю, по-моему, Михаил Иванович участвовал в этом, его арестовали, кто-то еще там был, арестовали. И Гена мне говорит, Володя, есть такое служение, которое мы хотим, чтобы ты его делал тоже. И сказал саму идею. Приходит фуромашина, там есть много литературы, там есть печатное оборудование, одно и другое. Надо по дороге все разгрузить и сделать так, чтобы машина прошла через другую границу, никто не видел, что мы ее разгрузили. Я говорю, как это можно? Он говорит, вот думай как, давай будем думать. Бог, конечно, подавал многие идеи. Мне приходилось на неделю, на две уезжать, изучать дороги все, пути, тропинки, чтобы уходить. Вот. Уже машины появились более оборудованные, за которыми им трудно было, помню, с Финляндии привозили нам специальные дополнительные там и карбюраторы, и все типа турбы какие-то. Машины наши ходили лучше, чем у милиции в то время. Бог нас в этом благословил. Самую лучшую резину, я помню, присылали. Это шипованная первая резина с Японии. Мне даже милиция, а что такое? Что у тебя шумит? Так? Я говорю, да шипованная. А как шипы? Пойдут потрогать. Я думаю, трогайте, вам не догнать уже. Бывали и погони, всякое бывало, но Бог хранил. И вот он, когда мне это говорит, говорит, нужно вот этим, чтобы ты тоже занимался. Я говорю, ну, я не знаю как, но если надо, мы будем заниматься. И я готов подключиться к этому. И он мне открывает уголовный кодекс. Говорит, я тебе сейчас прочитаю, чем ты будешь заниматься. Он любил так, мне так нравилось, как он, у него подход такой. Контрабанда. Это, говорит, контрабанда. Незаконный ввоз в страну. Контрабанды. Даже если ты, говорит, несколько там костюмов завидишь, что контрабанда, здесь такое тем более. Но это Библии в то время, и все это, что шло, оно равносильно, если бы сейчас оружие завозили, один к одному. И он считает, ага, завоз, контрабанды, ага, срок до 25 лет. Я посчитал, мне 27 там было что-то, ну в 52 выйду. Думаю, ну многовато что-то. Сразу, знаете, ну неприятно вот такое. А он спокойно говорит, ты готов к этому? Я говорю, надо, значит будем делать. И Бог благословил в этом. Ни одну, и ни две, и ни три. Разгрузили машины. Были очень большие опасности, очень большие трудности. Все мы это проходили. Я помню, когда эти тонны, вот ну, по полтонны, до тонны, огромные глыбы эти с литературой, вот лом с машины в машину перегружаем, аж лом гнется. Как Бог силы давал? Я не знаю. Как Бог давал силы? Я помню, когда финны приехали и привезли двое финнов, Один знал, второй ничего не знал. И один, значит, подходит с нами, а второй спит в машине. Просыпается, выходит, а здесь, среди поля, разгружают всю машину. Мы там вчетвером всего бегаем. И он в обморок падает. Он просто упал в обморок. Он сознание потерял. Там шатырным спиртом его там, уже в чувство приводили. Он в ужас пришел. Хотя ему-то что? Его отправят домой, и больше не впустят в Союз, и все. Ему-то что? Мы, конечно, очень понимали, на что мы идем. Это было очень сложно. Разгрузить несколько тонн, загрузить обратно машину другими вещами. И чтобы не на границе даже эксперты, которые очень внимательно, таможенники, не заметили, даже чтобы соринки там какой-то было, и совсем другой груз уже идет. И потом его завести, то, что выгрузили, за всю эту ночь, все это разгрузить, все это разобрать, увезти в отдельный дом, в какое-то там определенное место, где мы знали. Все это осенью было, потому что рано темнело, дожди шли, это в нашу пользу все было. Там спрятать, затихнуть на 2-3 дня, и потом все это вывозить, тонны эти развозить по всему Советскому Союзу. И Бог хранил. Вот эти все синие Библии, помните, детские, все вот это, литература, это все оттуда шло. Ну и многие другие. Ну а когда приходило печатное оборудование, какие-то еще там машинки печатные, еще что-то, какие-то вещи, которые нужно было для Геннадия Александровича передавали, то нужно было мне все это разгрузить, загрузить в свою машину и ехать к нему большими кругами. И однажды я помню, уже третьи сутки, без сна совершенно. Я вот сейчас вспоминаю, это невозможно, без сна трое суток. Без замены, один. И я еду, я уже никакой, а мне нужно вовремя к утру приехать, пока не расцветает, заехать туда. Я чувствую, я уже не могу. У меня нет сил переключать скоростя, потому что вот эти тонны, когда грузишь, руки просто отрываются. Просто они, я вот скоростя не мог включить. Я включаю и до слез, Господи, дай сил включить. Я не могу включить скорость уже, блин. И груженная машина, у нас дополнительные там все эти стали пружины, конечно, там забито все. И нужно мимо постов проезжать. И разные вещи. С собой возил там ту банку сгущенки. Мне там-то банку сгущенки, да, они и проверять тебя не будут. Все, спасибо, езжай с миром. На шоколадку какую-нибудь в советское время, они, знаете, ну просто на это. И вот приезжаю, я помню, еду, и уже ну, темно, уже к утру осталось километров, может, 50-70, около 100. И я вижу, я сплю, я ничего уже не вижу перед собой. И впереди озеро, вода. Я машину останавливаю и ныряю сквозь сон. А это асфальт. Я в асфальт так подрал себе немножко нос. Но проснулся хорошо. Когда я приехал туда к Геннадию Константиновичу, заехали, ну, не секрет, вы знаете, нужно было наверх подняться. И я не мог подняться, меня на лебедке поднимали. Я вне себя был, я никакой был. Меня подняли туда, в комнату завел, говорит, вот здесь ложись. И я лег, я смотрю, где-то 6 с чем-то утра было. Часы электронные такие, маленькие часы были электронные. И я лег в 6 утра. И я все, я больше ничего не помню. Потом просыпаюсь, вспоминаю. Ага, все, здесь поцарапано. Там, думаю, интересно, а где я был? 8 часов утра. Думаю, какой я был вчера? 2 часа поспал и свежий. Выхожу, смеются, говорят, ты сутки проспал. Такой со мной не было. В общем, на измор мы на полный шли. Однажды мы ехали мимо, недалеко от моего дома, и Геннадий Александрович говорит, а ты же здесь недалеко живешь, твоя семья. Я говорю, да, давай заедем. Я говорю, я бы с радостью, но это опасно. Давай заедем. У меня дом большой был, я сам построил. И при доме гараж, из гаража выходишь, и можно с гаража в дом зайти. Он говорит, можно зайти так, чтобы... Я говорю, у меня открываются ворота, я заехал, а через дом зайдем. И вот мы заходим, это была ночь. Вот. Таня услышала, встает, выходит. Я захожу, там все тихо-тихо-тихо. И Астинович заходит. У нее глаза, она на фотографии-то его видела где-то уже. И она вообще, она не поймет ничего, что это такое. Она тихо, спокойно. У нас пробыл, по-моему, пару деньков погостил. Еще помню, с мальчишками они велосипед занесли, мои маленькие ребята. Он там что-то чинил там с ними. Он так, видно, скучился по детям. Они вокруг него там, они до сих пор это помнят. Вот им по 30 лет с лишним уже, они помнят все это. Как он им там что-то, они игрушку кто-то тащит, он там что-то опять сделает, с ними играет, там что-то такое. И мне было приятно, что мы имели даже возможность побыть тогда у нас дома. И дальше пути, дальше путешествия, дальше поездки. Два раза. Может быть, я что-то путаю. Я тоже уже с памятью не так молод. Но два раза я помню, что привозил Лидию Васильевну к нему. Но это было особенно опасно. Потому что за домом слежка, она больная, она ходить с трудом могла. Как ее вывести? Это было очень сложно. Однажды мы встречались с его семьей в Москве. Чуть не нарвались, там тоже было много опасностей, он хотел с детьми увидеться, вот, и, как сейчас помню, на Садовом кольце там где-то, но неважно. И вот когда Лидию Васильевну везти туда, это самое тяжелое было, потому что знаю, что слежка за их домом конкретно, нужно разобрать ее как-то, Вы думали, что умели, что могли, разные машины, такси подгоняли, увозили, отвозили, там где-то машину в кустах там прятали, уходили на скоростях на страшных, в одну сторону, в другую, проверялись, меняли машины. И вот два раза было, что люди Васильевна, вот я привезла, может, когда-то еще как-то она попадала туда. Я никогда не задавал вопросов, я никогда ни о чем не спрашивал, может, за это меня там удержали. Константин, что я ни одного вопроса никогда не задавал, никогда. Для меня это был закон, не задавать. Что нужно, скажет, что не нужно, мне знать не надо. Приятно было, когда подъезжаешь, вот заезжаешь уставший всегда, и заходишь, обычно он входил, приходил вниз, и здесь в темноте в этой встречал, выходил и встречал. Это было так приятно, так торжественно все. Знаете, приходит уставший, такой зайдет, чай поставит, и сидим, разговариваем, потом уже там спать, давай делай же спать, завтра поговорим. В общем, просто по-отцовски. Друзья, это человек, который, когда я... Я от некоторых людей немало слышу негативного, Геннадий Васильевич, я с этими людьми, я руку им не подам никогда. Меня пусть обзывают, я руку подам. Им на него скажут, я руки не подам этому человеку никогда, потому что фактически они, эти люди не на личность говорят. Во-первых, если на такого человека говорить, которого Богом послан, этот человек от Бога не может быть говорящий так. Значит, он с Богом никакого отношения не имеет. Хотя это были очень великие какие-то, может быть, там и люди там, в церкви значащие что-то. Молодым капитаном веры, направляющим в небо путь, я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. Я желаю веры без меры, и чтоб мужеством крепла грудь. На пути будут ветры гонений, и затишье, как в мире обман, и подводные камни сомнений, и неверия гнетущий туман, и подводные камни сомнений, и неверия гнетущий туман. Но для тех, кто Христом научен, силой веры стихию смирять, через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. Через самые мрачные тучи будет солнце победы сиять. И при виде широкого моря человеческих слез и скорбей, не покиньте томящихся в горе, позабывших о Боге людей. Покиньте томящихся в море, позабывших о Боге людей. Капитан повыше знамя, лучезарной Божьей любви, благовестие яркое пламя, на просторах людских живи. Благовестие яркое пламя, на просторах людских живи.